Глава 21. Сатана напал на Израиль и стал подстрекать Давида устроить в Израиле перепись. Давид сказал Иоаву и другим предводителям народа: «Ступайте, пересчитайте всех израильтян от Беэр-Шевы до Дана и предоставьте мне отчет, чтобы я знал, сколько у меня народа». Иоав ответил: «Пусть Господь увеличит во 100 крат численность народа. Все они, господин мой царь, твои верные слуги. Так зачем же ты собираешься это делать? Мой господин, это ляжет грехом на Израиль». Однако Иоав вынужден был подчиниться приказу царя. Он отправился в путь, обошел весь Израиль и вернулся в Иерусалим. Иоав предоставил Давиду данные переписи народа. В Израиле было 1 100 000 мужчин, носящих меч, и в Иудее 470 000. Однако левиты и вениамитяне не были включены в перепись, потому что Иоав понимал, что этот приказ царя — мерзость. Богу была ненавистна перепись, и он навел беду на Израиль. Давид обратился к Богу: «Тяжко согрешил я своим поступком. Отпусти твоему рабу его вину, ведь я совершил это по большой глупости». Гаду, провидцу Давида, было слово от Господа: «Иди и объяви Давиду. Так говорит Господь: 3 кары я тебе уготовил. Выбери из них себе одну. Как ты решишь, так я и поступлю с тобою». Гад пришел к Давиду и сказал: «Так говорит Господь, прими одно из наказаний. Либо 3 года будет голод, либо 3 месяца враги будут настигать тебя, и ты будешь убегать от них, либо 3 дня будет мор в твоей стране. Тебя поразит меч Господень. Господень, ангел погибели, пройдет по всем пределам Израиля. Решай, что мне ответить тому, кто послал меня». Давид ответил Гаду: «Тяжко мне очень. Пусть лучше я попаду в руки Господа, ведь велика милость его, только бы не оказаться мне в руках людей». Господь навел мор на Израиль, и погибли 70 000 человек. Бог уже послал ангела, чтобы уничтожить Иерусалим, но Господь передумал и остановил бедствие, сказав ангелу-губителю: «Хватит, опусти занесенную руку». Ангел Господа в этот момент был около гумна Арнана-Евусея. Давид поднял глаза и увидел меж небом и землей ангела Господня с обнаженным мечом в руке, простертым над Иерусалимом. Давид и его старейшины, все одетые в дерюгу, пали ниц, и Давид воззвал к Богу: «Ведь это же я велел провести перепись! Это я согрешил, я, пастух, совершил преступление, а это овцы! В чем они виноваты? Господи, Боже мой, на меня обрушь свой гнев и на мой род, только народ свой не трогай». И тогда ангел Господа через Гада повелел Давиду пойти и воздвигнуть на гумне Арнана-Евусея жертвенник Господу. И Давид пошел, как повелел ему Гад, говоривший от имени Господа. Арнан обернулся и тоже увидел ангела. 4 бывших с ним сыновей спрятались. Когда Арнан обмолачивал пшеницу, к нему пришел Давид. Увидев Давида, Арнан вышел с гумна ему навстречу и поклонился царю до земли. Давид сказал Арнану: «Продай мне твое гумно, чтобы я мог воздвигнуть на нем жертвенник Господу, чтобы прекратилась кара, постигшая народ. Продай мне его, я заплачу тебе полную цену серебром». Арнан ответил Давиду: «Возьми даром, господин мой царь, и делай, что тебе угодно. А еще я отдаю быков для всесожжения, молотильные сани на дрова и пшеницу для хлебного приношения. Все это я даю даром». Но царь Давид ответил Орнану: «Нет, я должен заплатить тебе полностью серебром. Я не стану приносить Господу то, что мне не принадлежит, и не буду совершать всесожжение, которое ничего не стоило мне». Давид отвесил Орнану в уплату за этот участок земли 600 шекелей золота. Там он построил жертвенник для Господа и принес жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Давид воззвал Господу, и тот ответил ему: «Огонь сошел с неба на жертвенник для всесожжений». И тогда Господь велел ангелу вложить меч в ножны. Тогда же Давид, увидев, что Господь ответил ему на гумне Орнана Евусея, совершил там жертвоприношение. В то время скиния Господня, которую сделал в пустыне Моисей, и жертвенник для всесожжений находились в Гаваонском святилище, и Давид не мог отправиться туда, чтобы послужить Богу, потому что его охватил ужас перед мечом ангела Господа.